57. Утроить надо понимание великого служения. Сердца чистые могут прилежать служению без утомления и небрежности. Как губительна притупленность небрежности! И как многие, даже знающие, не могут воздержаться от нее. В древности она называлась «серая змея». Пусть примут друзья явление зоркости и внимательности.